Прочитаем из послания апостола Павла к Тимофею, 2 главы, с 1 стиха. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Вы – соль земли. Так назвал Господь Иисус своих учеников, которым только что возвестил заповеди блаженства. Соль играет очень важную роль в жизни всей земли. Соленые воды морей и океанов – принимают и обезвреживают всякие нечистоты, приносимые реками со всей земли. Организм человека и животных нуждается в некотором количестве соли. Ученикам Христовым хорошо было известно, что в Священном Писании говорится о соли как о чем-то полезном и необходимом. Приправа к пище. «Едят ли безвкусные без соли?» – спрашивал Иов. Щепотка соли изменяла вкус, и безвкусное становилось возможным кушать. У многих народов сохранился древний обычай встречать важного гостя с хлебом и солью, как необходимыми продуктами для поддержания жизни человека. Получение от кого-либо соли обязывало человека быть благодарным и заботливым о благосостоянии своего благодетеля. Вводить хлеб-соль значит поддерживать дружеские отношения. Говорят, если путник зайдет к арабу и будет приглашен к его столу, отведает его хлеба и соли, то после этого хозяин будет защищать гостя, даже рискуя своей собственной жизнью. Наделение правами называлось заветом соли. Левитам в Израиле не было удела, потому что Господь Бог Израилев сам есть удел их. Служение Богу, десятины от народа и определенные части от жертвоприношений принадлежали священникам-левитам. Это завет соли, вечный пред Господом. Около 700 лет после Моисея один из царей иудейских вздумал было присвоить себе право священника и вошел в храм для каждения, но за это был поражен проказою и умер прокаженным. Таким же заветом соли считалось право потомков Давида быть царями в Иудее. Эти два завета теперь как бы нарушены. Нет в Израиле ни царя, ни священника, приносящего жертвы. В действительности же это кажущееся нарушение завета соли является подтверждением верности Слова Божия. После того, как народ израильский приветствовал въезжавшего в Иерусалим Господа Иисуса словами «Благословен Царь, грядущий во имя Господне». А 4 дня спустя другая толпа по наущению первосвященников и старейшин народа кричала «Распни его! Нет у нас царя, кроме кесаря!» Израиль утратил право иметь своего царя. После того, как Иисус был распят на кресте, и стал жертвою за грехи народа, а на 3-й день воскрес из мертвых и через 40 дней взошел на небеса, он для всех верующих в него стал царем царей и священником вовек по чину Мелхиседека. По этой причине нет теперь в Израиле ни царя, ни священника. Два завета соли переданы Господу Иисусу. Очищение. «При всяком приношении твоем приноси соль», – требовал закон. Левит 2.13. Первоначально Это относилось только к хлебным приношениям, а впоследствии всякое жертвоприношение посыпалось солью. Еврейский историк Иосиф Флавий так об этом говорит. «По заклании жертвенных животных священнослужители окропляют их кровью алтарь со всех сторон, затем сдирают шкуры и рассекают туши на части, чтобы, посыпав их солью, возложить на алтарь, на котором уже имеются горящие дрова». В дни пророка Елисея жители Иерихона жаловались, что положение этого города хорошо, но вода нехороша и земля бесплодна. Пророк попросил у них новую чашу и соли. Ему принесли. Он выжил к источнику воды, бросил туда соли и сказал: «Так говорит Господь Бог. Я сделал воду сию здоровою. Не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». Консервирование. «Вспоминайте жену Лотову», — сказал Господь Иисус своим ученикам. В книге «Бытие» сказано: «Жена же Лотова оглянулась позади него и стала соляным столпом». Как это совершилось, нам не описано. Около 2000 лет спустя упомянутый мною Иосиф Флавий так написал об этом событии. «Жена Лота, которая во время бегства, вопреки запрещению Господа Бога, постоянно обращалась назад в сторону города, выражая страшное любопытство, была обращена в соляной столб. Последний я видал лично. Он сохранился по сей день». Выше приведенные факты были хорошо известны ученикам Христовым. Словами «Вы соль земли» Матфея 5:13 определялось их отношение к этому миру. Истинные ученики Христовы должны быть людьми не от мира сего, но оставаться в мире сем и своим влиянием хранить его от разложения и придавать ему приятный вкус. Уже во времена апостола Павла христиане были и среди рабов, и в городском управлении, и в армии, и даже во дворце императора. Соль нужна везде. Силу и влияние небольшого остатка в свое время пророк Исаия так оценивал: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре, то есть совершенно разложились бы и были бы уничтожены с лица земли». Христиане, будем солью, хранящей мир от разложения и гибели.